Глава 8. «А где ты живешь?» — спросил Алекса, пока мы сканировали дорогу, выискивая белый огонек на крыше свободного такси. «Обещаешь не смеяться?» «Да», — я сказала, она рассмеялась. И это она требовала обещания от меня. К счастью, входная дверь моей квартиры была совсем новой. Домовладелец укрепила старую деревянную дверь прочной металлической рамой, и дверь, если обращаться с ней нежно, открывалась и закрывалась почти бесшумно. Оставалось лишь решить проблему скрипучих половиц в общем коридоре, но когда я заглянул в квартиру, я услышал доносившийся из гостиной звук работающего телевизора и тихий смех. Кто бы ни был в этот час дома, он был поглощен друзьями. Мне совсем не хотелось представлять Алексу своим соседям, говорить «познакомьтесь, это Алекса», и мне хотелось бы поскорее отправиться с ней в постель, так что спокойной ночи. Мы добрались до моей комнаты под смешки друзей, зато без остановок. Я сделал все, чтобы мои ключи не звенели, и распахнул перед Алексой дверь. Но она не вошла, и не потому, что хотела, чтобы я внес ее на руках. Как только я протиснулся мимо нее, мне стало понятно, в чем причина. С моей постели на нас смотрела, щуря глаза, сонная, полураздетая Натали. О, черт, черт и еще раз черт. Алекса смотрела на меня с горьким разочарованием невесты, которая узнает, что любимый отложил помолвку, чтобы успеть сходить на свингерскую вечеринку с ее матерью. «Алекса, это Натали», — проговорил я. «Она чья-то жена. Натали — это Алекса. По крайней мере, подумал я, хотя бы что-то удастся спасти, если мы все будем соблюдать светские приличия». «Вы Алекса?» Натали, женщина искушенная, мигом оценила весь ужас ситуации. Она потянула одеяло выше, как будто с прикрытыми плечами все могло выглядеть более прилично. «И чья-то жена спит в твоей постели?» У Алекса в глазах снова блеснули слезы, но на этот раз они не сопровождались улыбкой. «Нет, вовсе нет. Это вообще не моя комната. У меня еще нет своей комнаты, я сплю в гостиной. Но я подумал, что смогу воспользоваться постелью Матьё. Он мой сосед по квартире, его сейчас нет. Натали его жена». Мне показалось, что объяснение прозвучало чертовски убедительно. Впрочем, Алексу оно не слишком убедило, вернее сказать, совсем не убедило. «Пол, прекрати нести чушь», — сердито сказала она. «Она права, Пол, хватит пороть чушь», — подала голос Натали, по-матерински кивая с постели. Женщины объединились против меня, но я понимал, что они совершенно правы. Наступил момент истины. «Хорошо, да, я виноват, Алекс, это Натали. Я переспал с ней пару раз, но это было, когда я думал, что больше не интересую тебя. Она замужем, я не приглашал ее сегодня. Я не знаю, почему она здесь, и не думаю, что мы снова будем встречаться, верно, Натали?» Наталья утвердительно кивнула. «Это правда, Алекса, клянусь тебе». Я, может, и выплыл бы, если бы Алекса не смотрела под ноги, словно пытаясь разобраться, где ее место в этой спальне на троих. Она кивнула на темный предмет, валявшийся на полу возле прикроватной тумбочки. Алексе не нужно было ничего говорить. Она просто покачала головой, сурово посмотрела на меня, задержав взгляд на пару секунд, словно осыпая меня проклятиями, и бросилась вон из комнаты. Тяжелая входная дверь хлопнула, и страшный грохот сотряс округу. Конечно, это была сумка. Алекса увидела сумку, а рядом бутылочку воды. Чем не боковой вид Нотр-Дам, или, вернее, символический монумент тому нагромождению лжи, что услышала от меня Алекса в тот вечер. Я мог бы все объяснить, я мог бы, по крайней мере, сказать, я могу объяснить. Разве кому-нибудь, кто это сказал, дали хоть раз шанс объясниться? «Ты что, идиот?» — Наталья сложила руки и строго посмотрела на меня. «Да, я знаю», — ответил я. «На этот раз я действительно все испортил». «Нет, ты просто тупица, иди останови ее, беги же». «Конечно, почему я сразу не подумал об этом?»